США, Луизиана, Нью-Орлеан. 25 марта 2023 года. Еще Владимир Ильич Ленин в свое время открыл очень важный общественный закон. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Сейчас это, конечно, не совсем так. Если тебе не нравится общество, в котором ты живешь, ты продаешь квартиру и покупаешь билет на самолет. Но в случае с Америкой это не пройдет, она тебя достанет. Всегда и везде. Вы, кстати, знаете, что США – единственная страна в мире, где от американцев требуют платить налоги даже за те доходы, которые они получили за пределами США. А знаете почему? Потому что они могут. Вот и я. Я здесь уже много лет. Я многое получил от этой страны и старался как можно меньше дать. Но в конечном итоге Америка догнала и меня. В Новый Орлеан я приехал на автомобиле. Я здесь бывал не раз. Первый раз до урагана Катрина, разрушившего большую часть города. Многое, конечно, с тех пор изменилось, люди уехали. Новый Орлеан и сейчас похож на Детройт. Здесь не Россия, МЧС нет, помощь пострадавшим не оказывают, а дома в бедных кварталах такие, что дунул-плюнул, и нет его. Тогда наводнением большую часть города просто снесло. А дальше? Есть страховка, повезло. Нет, живи в машине или под мостом, всем на твои проблемы плевать. Новый Орлеан – это один из двух французских городов на континенте. Второй – это канадский Квебек. Луизиана перешла под контроль Испании, а потом была куплена США. Но тут, если честно, мало что изменилось. Американского здесь мало. Это город, где смешалась Европа и Азия. Негритянские рабы, креолы, испанцы, белые с европейскими корнями. И чисто европейская история жестокости. Сколько здесь живу, сколько убеждаюсь, американцы – дети по сравнению с нами. Их осада Алама, которой они гордятся, как мы, Сталинградом, там за всю осаду погибло меньше людей, чем в Сталинграде гибло за день. С тех пор, как я пересек границу Луизианы, все постепенно стало меняться. Обычные дороги уступили место многомильным мостам, проложенным над болотной топью, стали появляться настоящие джунгли, которых в Техасе не увидишь. Химические заводы, в Луизиане их полно, казались какими-то монстрами, с которых содрали кожу. Рядом с ними ютились хижины рабочих. Здесь почти никто не строит капитально. Какой смысл, если все снесет ураганом или наводнением, или потеряешь работу и придется все бросать и ехать дальше? Многие дома на сваях, те, которые на реках. Рядом припаркованы лодки. Машины, многим по 20, по 30 лет. На всем печать нищеты. Луизиана, в отличие от Техаса и от Аризоны, штат бедный. Богатых здесь почти нет. А если и были... Катрина унесла прошлое благополучие. Многие округа от удара стихии так и не оправились, несмотря на то, что 15 лет прошло. Почти от самой границы пристали какие-то отморозки. Я думал, следят, но, по-видимому, просто куражатся. Машина, которой 30 лет и которая стоит пару сотен, откинутый вверх, какие-то кислотные прически. У одного винтовка, но не боевая, 22-й. Не угрожает, просто трясет. Придурки. Видимо, не любят Аризону. У меня машина с номерами Аризоны. Через какое-то время сигналить и играть в догонялки надоело. Отстали. В Новый Орлеан я въехал после полудня. Он лежит на берегах Великой Миссисипи. В этом месте река столь широка, что в некоторых местах противоположного берега не увидать. Через реку идут два громадных моста. Построенная плотина. Но что она выдержит, вопрос. Предыдущая не выдержала. Стекло я не опускал. Жарко, но в Техасе и Аризоне жара сухая, а здесь влажная, она переносится тяжелее. Пахнет болотом. На улицах много туристов, но не так, чтобы толпа. Типичная местная экзотика. Конные экипажи, трамвай, колониальная застройка. Зелень, здесь все прет, как на дрожжах. Центр города застроен не хуже другого. Видно, что в этом городе когда-то были деньги, но те времена давно прошли. Сейчас в городе живет 320 тысяч человек. До урагана проживало до полумиллиона. Много зданий пустует, некоторые разваливаются. Если бы не туризм, тут был бы второй Детройт, потому что промышленности в городе почти нет. Когда-то этот город был богатейшим на юге, но сейчас он и в десятку не входит. Не смогли построить новые портовые терминалы, не смогли заманить промышленность, и все. Остановился в отеле «Ла Вилла», первом попавшемся. Самый центр, а номера тридцатник, полтинник на ночь. В Нью-Йорке хостел дороже стоит. На нижнем этаже на стенах следы от воды остались. Хотя попытались закрасить, замазать, но остались. Высоко вода была. Вещей у меня не было, только сумка, которую я нес сам. Коридорный довел меня на третий этаж. У дверей я ему дал десятку, чтобы и сам не мучился, и меня не мучил. Десятка исчезла в кармане так быстро, что я не успел увидеть, в каком. «Премного благодарен, сэр», — воскликнул он. «Вы ведь из Аризоны? Если потребуется обслуживание в номер, меня зовут Ник. Все, что пожелаете. Недорого и с гарантией. Есть даже с порностудией». Интересные дела. Южное гостеприимство во всей своей красе. Я достал двадцатку. «Обслуживание не нужно. Но если кто меня будет спрашивать или интересоваться номером, ты ведь не скажешь?» «Ну да, сэр». «Вот и хорошо, Ник». Двадцатка отправилась следом за десяткой. Главной газетой Нового Орлеана была «Таймс Пикаюн». В 2012 году она перешла с ежедневного формата на 3 дня в неделю. Газеты в стране были умирающим форматом. Первый удар по ним нанес интернет, электронное распространение. Второй – блогеры, третий – ковид. Тем не менее, газеты еще были, и кто-то их еще покупал. В основном, правда, в электронном виде. «Таймс Пикаюн» была расположена в офисе, который мог бы быть получше, в районе, который мог бы быть почище. Машины, припаркованные на стоянке, были старыми, и в целом это место не выглядело как место, где водятся деньги. Я был одет слишком жарко и старомодно для этого места. Пиджак с кожаными заплатками и формальные брюки из необычной, очень плотной ткани, почти тактические, хотя на вид костюмные. Глок 47 в кобуре под мышкой и 31-й в машине. Я был похож на полицейского в штатском, и этого и хотел. Безопасности внизу не было, слишком дорого, пропускная система по карточке. Дождавшись кого-то с карточкой, я прошел вместе с ним, поднялся на третий. Там был ресепшн газеты, тоже обшарпанный. «Мне нужна Дайна Фрэнсис». Негритянка неприветливо посмотрела на меня. «А вы кто будете?» Я показал корочку, купленную мной в интернет-магазине с доставкой. Цвет обложки, как у местных, но внутри было написано, по-русски, «Лучший муж». Сейчас многие перешли на карточки ламинированные, но не все. Сейчас позову. Дайне Фрэнсис было за 30, и выглядела она как человек, знающий и не самые лучшие стороны жизни. Отличная фигура, женщина в обтягивающих джинсах с трудной судьбой. Возможно, одна воспитывает ребенка, а может и не одного. Криминальный рекорд почти наверняка есть. На меня она уставилась ищуще и в то же время с опаской. Понятно, проводит время на сайтах по поиску партнера и не сказать, что успешно. Хотя и попыток много. «А вы?» Я показал удостоверение. Она помрачнела. «Ясно. Предлагаю пообедать. 1/2 часа у меня есть?» «Да, я внизу. Белый «Шевроле».» В США с дамами проблемы. Потому, возможно, в стране столько педерастов. Гендерные роли тут сильно перемешались. И вопрос не в том, чтобы получить секс. Это-то как раз легко, потому что многие занимаются сексом просто для здоровья. Проблема в том, что обиженная подружка лет через 20 может заявить, что ты ее изнасиловал, и ты станешь изгоем. И при повседневном общении тоже проблемы. Все стали крайне обидчивыми, тут же выносят все свои переживания в соцсети, и если в соцсетях поднимается волна, то с твоей социализацией будут проблемы. Что касается гомиков, то с ними чем-то проще, в их отношения никто старается не лезть, и вообще стараются держаться подальше, мало ли. Потому я решил проявить осторожность и пригласил Даяну не в ресторан, а в довольно затрапезное место, в забегаловку с азиатской кухней. Туда ходят перекусить работяги и люди с ближайших офисов, и в случае чего никто не поверит, что кто-то пригласит женщину, от которой что-то нужно, в такое затрапезное место. С другой стороны, там все же кормили, и если бы кормили плохо, туда бы не ходили. Обслуживание было не просто плохое, его не было. Но вот сама жратва была не так плоха. Мне за свою жизнь довелось видеть сотни самых разных забегаловок, не менее чем 20 разных кухонь. И это заслуживало твердую четверку. Рядом с нами были какие-то туристы, типы, приехавшие в дешевый отпуск. Они откровенно пялились на Диану, но мне было на это плевать. Подозреваю, что плевать было и ей. «Давай так», — резко начала она. «Вы прихватили меня за задницу, ну что ж, окей. Но это не значит, что я буду плясать под вашу дудку, понял?» Мне все стало ясно. «На чем попадалась?» Даяна зло посмотрела на меня. «Тебе-то какая разница?» «Большая», — терпеливо сказал я. «Если ты сидишь на наркоте, дела никакого не будет. Я не смогу тебя защитить, если ты будешь искать дилера, чтобы купить дозу. Да и ты не сможешь купить, если я буду рядом. Ты и в самом деле коп?» Вместо ответа я показал настоящее удостоверение. «Федеральный, и пушку носишь». «И пушку ношу». Даяна перешла на доверительный тон. «У меня тоже есть. Завела, чтобы с бывшим дружком и его дружками проблем не было. Как думаешь, стоит взять?» «Думаю, стоит». Музыка немного притихла. «Так что, ты считаешь, там и впрямь так все серьезно? А ты что, только что это поняла?» Даяна явно такого не ожидала. Она заказала еще коктейль и закурила сигарету. Настоящую, крепкую, не такую, какую обычно курят женщины. Да, чем дальше, тем... Ну его к черту. Мне ее стало даже жаль. «Как ты попала на крючок?» «Как-как? Мне с детства не везло. Ни с мужиками, ни вообще с жизнью. Залетела в 17 от одного типа. Потом перебралась сюда. Кое-как устроилась работать, затем познакомилась с одним. Он играл в футбол, знаешь, так, подавал надежды. Потом надежды кончились, он начал бухать. Потом я узнала, что он, ну, с моей дочерью. Короче, я выстрелила ему в живот». «Молодец», — искренне сказал я. «Но надо было в голову. Никогда не трать пули, если не хочешь убить». Она посмотрела мне в глаза. «Видимо, мы поняли друг друга». Поежилась. «Короче, они сказали, что я нестабильная мать и могу навредить дочери. Я даже не знаю, где она сейчас. Этот урод выжил. Его дружки грозятся опустить меня по кругу, а потом поджарить. Они не шутят». «После того, как вернемся в город, покажи мне их». «Я тоже не шутил. У меня есть способы убеждения таких людей в том, что они не правы. Обычно получается». «Спасибо, но не надо. Кэт пообещала, что если все выгорит, она организует, чтобы этого ублюдка осудили. А меня проведет по программе защиты прав свидетелей. Черт, Средний Запад и какое-нибудь кафе. Или парикмахерская. Лет 5 я бы блевала от такой жизни. А сейчас не могу дождаться, пока попаду в засранный полумертвый городишко, где из интересных мужиков лишь дальнобойщики и парни шерифа». «Кэт, значит, та, кто вербовала ее. Офицер по пробации или тоже ФБР?» «Про парней шерифа я запомню», — сказал я, вставая. «Завтра выедем утром. Рано утром. Постарайся ни во что не вляпаться». «Эй, разве ты не со мной на ночь?» Я покачал головой. «Извини, нет». «Не то, чтобы хотелось. Просто нет». Вечер. Я стою на балкончике своего номера по 49.90 за ночь. Это почти центр города. Чуть дальше бар. Там лобают музыку, жесткую, но честную. По улице идут люди не так, чтобы много. В праздник этот номер будет стоить сотни две, но до праздника еще далеко. Раньше, кстати, во время карнавала доходило и до 500, но город так и не оправился от последствий урагана, одного из самых разрушительных в истории США. До сих пор тут численность населения на треть меньше, чем до урагана, и по полупустым небоскребам и заколоченным витринам это чувствуется. Несколько лет назад тут сняли первый сезон настоящего детектива, потрясший публику и ставший хитом. Сагу о двух полицейских, борющихся с инфернальным злом и заодно с самими собой, с саморазрушением. Луизиана в этом сериале больше, чем место действия. Это еще один герой драмы. Штат с его болотами, бетонными автострадами, раздолбанными домами и полуграмотным, но религиозным населением. Склонные к токсичному лидерству маскулинные мужчины – на самом деле просто нормальные мужики и женщины, мечущиеся между ролями матери и шлюхи. Эта история с жертвоприношениями детей. Она могла произойти только здесь. Сами корни этого зловещего культа в средневековой Франции, где раз в год помещики и дворяне праздновали праздник урожая, и частью этого праздника была театрализованная охота на крепостных девушек, переодетых в животных. Потом этот языческий ритуал, жестоко преследуемый инквизицией, перебрался за океан. Вся суть Америки, разорванной на две части страны, в том, что она заселялась совершенно разными людьми, происходящими из разных стран и культур. Север – это англосаксонские протестанты, почти весь юг – это французы и испанцы, мексиканцы, те же бывшие подданные испанского короля. Эта разница видна до сих пор и соответствует европейскому расколу между островом Великобритании и континентом. Великобритания – это ведь не Европа. Она куда меньше Европа, чем Польша или Россия. В Великобритании так и не удалось установить режим абсолютной монархии. Несколько раз пытались, но это все кончалось гибелью то короля, то всей династии. Война Алой и Белой Розы, Тюдоры и Плантагенеты – все об этом. В то время как в Европе абсолютная монархия была установлена, и Россия в этом смысле мало отличается от Франции. В то время как в России Иван Грозный вырезал Новгород, Во Франции произошло массовое убийство гугенотов, и в одном Париже за несколько дней погибло четверть населения. Весь город превратился в бойню, а его жители поделились на убийц и жертв. И вот север США заселяли люди, которые были воспитаны в этой британской протестантской свободе. И они-то и подняли восстание против Англии. А вот юг заселяли люди, которые привыкли к абсолютной монархии. Потом их земли были где-то куплены, где-то завоеваны, но люди-то остались. Луизиана – штат уникальный, это единственная французская колония в Новом Свете. И люди тут, после того, как юг проиграл северу в войне, в течение нескольких десятилетий рабство было частично восстановлено, процесс обращен вспять. Печально известные законы Джима Кроу были приняты через 4 десятилетия после войны, и процесс их отмены не кончен и поныне. Есть места, где черным не рады, если ты черный и купил Lexus, тебя будут тормозить на каждом шагу, думая, что ты машину угнал. Вся эта история, она до сих пор здесь, и дело прокурора смерти, это всего лишь частное от того страха и ненависти, которые пропитали эту землю. Прокуроры смерти появляются только если за них голосуют на выборах, и в том же Делавере такое просто невозможно. Зевнув, я уставился на симпатичную негритяночку лет 20, а она, заметив, что на нее смотрят, на секунду задрала майку, продемонстрировав красный бюстгальтер. Примечание. Одна из традиций карнавала – девушки показывают грудь, если бросить им гирлянду. Но это была всего лишь шлюха, и потому я покачал головой и пошел спать.